Ноябрь. Черный месяц. Выйдешь замуж в синем, будет верным, милый. Замуж в розовом пойдешь, хлопот вдоволь наживешь. В облачении, что серо, увезет муж далеко. Коричневое платье принесет проклятие. В платьице зеленом выйдешь, быстро очень опостылишь. В желтом замуж ты пойдешь, стыд лишь только обретешь. В черном выскочишь, когда не вернешься никогда. В красном замуж ты пошла, лучше б сразу умерла. Золотой наряд надень, ждет холодная постель. В белом платье красота. Будет счастье навсегда. Детский стишок. Часть первая. Пришла пора голых деревьев и улетающих на юг гусей. Собраны последние яблоки. Поля вспаханы и засеяны вновь. Джек в зеленом отложил летний наряд, и власть над краем перешла к королю зимы. От костров кануна всех святых остались лишь уголья. И странствующий народ вновь меняет свое местоположение. 1 ноября. Время, когда мои сородичи либо уходят под землю, лиса в свою нору, волк в свое логово, либо в обличье скинувших листву деревьев погружаются в сон. Боярышник дал последний плод, и древнейшая со мной более не заговорит. Лишь белоголовая по-прежнему приносит мне вести из замка. Свадьба намечена на Новый год. До тех пор невеста остается в замке гостьей. Ворона видит ее время от времени, сидящей за вышивкой или глядящей в окно на долину. Я тоже вижу ее сквозь золотой глаз украденного обручального кольца. Обручальное кольцо — сильнейший амулет, окно в другие миры. Оно показывает мне то, что видит летящая над долиной ворона. Смотреть особо не на что. С холмов спустился туман, и над сплошной белой пеленой видна лишь верхушка башни. Внизу все неподвижно и сыро. Лес похож на паутину. Костровая яма дымит, и мои покрасневшие глаза слезятся. Но хуже всего — страшная скука. Если бы я обрела свою силу, то с медведем проспала бы до весны. Или стала бы яблоней и пробудилась с ее цветением. Вместо этого я сижу в хижине и жду приближения зимы. Что Фиона вышивает в своей замковой комнате? Наверное, белье для новобрачных. Она не будет скучать, даже когда пойдет снег. Мне представляются наволочки и простыни с вышитыми на них именами Уильяма и Фионы или шелковое покрывало, все покрытое вышитыми голубыми незабудками. Кто сошьет ей платье? И какого оно будет цвета? Возможно, желтого, подходящего к ее волосам, или ярко-розового, или небесно-голубого. Но нет. Ее цвет белый. В день свадьбы она должна быть в белом. В белом платье красота. Будет счастье навсегда. Апрельской бедняжке следовало выбрать наряд более удачного цвета. А в задней части хижины от меня стоит ткацкий станок. В прошлом году я соткала чудесный коричневый коврик из овечьей шерсти и конского волоса. Этой зимой я сотворю себе платье. Платье из ниток всевозможных цветов. Моя игла остра, глаз зорок. Для задуманного вся зима впереди. А когда платье будет готово, и сердце Уильяма коснутся чары моего амулета, тогда я станцую на его могиле и освобожусь от него навсегда. Часть вторая. Начну с платья апрельской невесты, с его скромного и безупречного полотна. Оно красиво для селянки, но мне нужен наряд красивее. Я сделаю на юбке разрезы и разошью ткань бутонами роз и листьями плюща. Не в первый раз мои мысли возвращаются к истории о кухонной принцессе, к ее танцевальным туфелькам, роскошному шелковому платью и карете с четверкой белоснежных лошадей. Какая глупость потратить желание на столь ничтожного принца. Если бы мои желания могли исполниться, я пожелала бы взмыть в небеса, искупаться в водопаде звезд и станцевать в лучах северного сияния. Я пожелала бы рождественский пирог с каштанами и засахаренными фруктами и орехами и много всяческих сладостей. Война! Война! Для привлечения моего внимания белоголовая ворона обычно клюет крышу хижины. Я отдергиваю на окне оленью шкурку, служащую занавеской и не пропускающую ветер, и ворона запрыгивает внутрь. Медовые пряники давно закончились. Вскоре из еды останутся лишь сухие ягоды да картофель. «Какие новости?» — спрашиваю я белоголовую, уже зная их сама. Обручальное кольцо, ставшее моим талисманом, показало плохие вести из замка. Похоже, старый Лэрт захворал, подхватил на охоте воспаление легких. «Объявляй охотничье утро в облачный день при южном ветре». Старый же дурень отправился на охоту при восточном ветре, который всегда несет с собой влажность. И теперь Лэрт лежит на смертном одре, в то время как его сынок меряет шагами коридоры, а будущая невестка подсчитывает на кухне серебряные ложки, задаваясь вопросом, как долго еще ждать. Если Лэрт умрет, Фиона станет хозяйкой улья, а Уильям — его хозяином. До той поры, пока не подействуют чары моего амулета. Нет семени белее и холоднее, чем я. Что посею я, пожнешь ты. Ответ на эту загадку — снег. Погибель урожая. Мои семена скоро взойдут, Уильям. Посмотрим, что ты пожнешь. Часть третья. Старый Лэрт умирал 9 дней. Продержался до дня святого Мартина, но ко дню святой Екатерины испустил дух и был похоронен на церковном кладбище. Примечание. День святого Мартина — праздник в честь епископа Мартина Турского. Отмечается 11 ноября. День святой Екатерины — день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской, отмечается 7 декабря. Конец примечания. Разумеется, свадьбу пришлось перенести на время окончания траура. А значит, Фиона сможет надеть белоснежный наряд лишь после 12 месяцев ношения черных траурных лент. Старому Лэрду следовало на мой манер в канун Дня Всех Святых вкусить яблоко, чудо-средство от всех легочных недугов, как его называют люди. Впрочем, об этом поздно размышлять. Сквозь глаз обручального кольца я наблюдала за тем, как лошади с мокрыми от дождя плюмажами везли катафалк, и как Уильям в белом пальто с воротником из шкуры морского котика шел вслед за ним бок о бок с Фионой. Они положили старого Лэрда не с простолюдинами, а в семейном склепе Маккормаков. Его имя вырезали рядом с остальными на стене маленькой часовни. Я подождала, пока все уйдут, и пришла отдать дань уважения Лэрду. Я положила у двери камень с руной, чтобы он меня узнал. И там, в свете полной кровавой луны, пообещала прервать его род и полюбоваться на то, как его фамильный замок придет в упадок. Раздробленные земли перейдут к чужакам, и его имя будет позабыто. Потом я вернулась в лесную хижину, к уюту очага, вышиванию и белоголовой вороне. И по пробуждении увидела, что траву, паутину и вспаханные поля посеребрила первая изморось. Пришла зима. Мое ожидание окончено. Часть четвертая. На небе ясная луна, к морозу с раннего утра. Последние 5 ночей луна была ясна. Земля промерзла и отвердела, принеся смерть многим жившим у озера мелким животным, лазоревкам, крысам, ящерицам, лягушкам. Озеро заледенело, а вокруг островков земли расцвели ледяные цветы. По ледяной поверхности скользят утки. Белоголовая ворона спит рядом с моей хижиной, диковатая для того, чтобы остаться внутри. Замок погружен в траур. Обручальное кольцо показывает мне задрапированные тканью зеркала, остановленные часы и сцены тихой истерии. Фиона недовольна переносом свадьбы. Недовольна она и тем, что Уильям не достиг 21 года и пока не может унаследовать отцовские земли. До совершеннолетия Уильяма функции попечителя и управляющего выполняет его дядя. Он же должен дать согласие на будущее бракосочетание. Молчаливое недовольство Фионы очевидно. Она корпит над свадебным приданым, красноречиво поджав губы, ничего не говоря, опустив глаза. Ей пришлось нанять дуэнью, невзрачную и неприхотливую. Между тем простой люд обеспокоен. Смерть Лерда, такая внезапная, принесла скорбь и тревогу. Народ чтил старого господина. Его сын вырос среди деревенских жителей. Он плавал вместе с их детьми в озере, собирал яблоки в их садах. Деревенские помнят это. А теперь он их хозяин. Смерть в ноябре, к тяжелым временам. Зима только началась. Следующие 3 месяца наверняка принесут с десятки потерь. Жертвами станут по большей части старики и младенцы, слишком слабые, чтобы пережить стылые влажные ночи. Однако наряду с концом года приходит ощущение, что близится нечто более страшное и темное. Прошлой ночью волки стащили 4 овцы. Фермер клялся, будто видел кровавый отпечаток ладони на каменной стене загона. Он убежден, овец забрали непростые волки. Были и другие предзнаменования. Камень с руной, найденный на церковном кладбище. Разворошенная могила молодой женщины. Знаки и вправду зловещие. Люди обеспокоены. Сквозь глаз обручального кольца я вижу, как нарастает их страх. Люди подобны муравейнику, развороченному мимо проезжавшей повозкой. Повозка укатила, а растревоженные муравьи бросаются на все и вся на их пути. Нужно принять меры. Для таких, как я, это плохой знак. Люди трусливы, и их легко напугать, что слишком часто оборачивается ненавистью. И, пока опасность не минует, мне нельзя переместить сознание в зайца или козу. В воскресенье явился торговец с корзинами, полными товаров. А в любое другое время его приняли бы радушно. Но сейчас прогнали, провожая злобными взглядами и недовольным бормотанием. Несколько мальчишек кинули в него камни. Нужно принять меры. Мне теперь, в моей хижине и в одиночестве, следует бояться не только волков. И в то время как ночи становятся длиннее, а ветра холоднее, мне ради выживания нужно договориться и поторговаться с людьми. Часть 5. Чуть больше холода, и озеро промерзает сильнее. Однако лед в черном месяце ненадежен, вода под ним еще тепла с лета. Пара деревенских мальчишек, решившись прокатиться на коньках до островов, провалилась под воду. Один умер, другой — нет. Вода оказалась не такой уж и теплой. В любое другое время, когда люди не относятся ко всему с опаской и подозрением, произошедшее сочли бы несчастным случаем, каковым тот и был. Но сейчас, когда малейшая мелочь воспринимается как предзнаменование, муравьи готовы бросаться на все и вся, что встает у них на пути. Я наблюдала за похоронами издалека. Церковный колокол пропел скорбную песнь. И муравьи в черных одеждах и зимних головных уборах собрались на церковном кладбище, окруженные кромкой моего золотого обручального кольца. Смерть старого человека, пусть и Лерда, довольно естественно, перешептываются они. Но смерть здорового 9-летнего мальчика, который вырос бы красивым и сильным, в таком маленьком кругу случившееся больше, чем трагедия. Мать умершего мальчика воет, как собака. Его медведеподобный отец зол. Остальные дети, перед лицом пришедшей смерти, стоят вокруг могилы с широко распахнутыми от страха глазами. Смерть забрала одного из них. Смерть может забрать любого из них. Волшебное дерево снова увешано лентами и подношениями. Я вижу их и уношу с собой. Серебряная ложка, глиняный горшок, кусок железа, кружевной платок. Все это можно продать, уйдя подальше от деревни. На деньги я куплю хлеба, сыра и кувшин вина для долгих зимних ночей. Однако торговать надо осторожно. Я пойду в город, там есть рынок. Пешком доберусь за 2 дня. Обратный путь займет столько же. 2 ночи придется провести на сеновале или в хлеву, зато потом я вернусь в свою хижину, в безопасность. Для продажи у меня есть и другие вещи. Обереги от болезней, мешочки с лавандой для белья. Городские купят их, я знаю. Отправлюсь завтра на рассвете. Меня никто не увидит. Никто, кроме белоголовой вороны, моей защитницы. Она мне сообщает о приближении чужаков, о том, что мой огонь слишком дымит, о том, что ветер принесет с собой дождь, о рыскающих рядом волках. Белоголовая полетит со мной в город, будет осматривать дорогу впереди и предупреждать об опасности. Она моя хранительница, самая верная из моих сородичей. Из всех только Белоголовая решила остаться, приглядеть за мной и помочь мне пережить зиму. И если порой она странствует волком и перегрызает горло овце в загоне, что с того? Разве я не делала бы того же, вернись ко мне, дар?